Глава 31. Ева. Дорога заняла больше времени, чем я могла себе представить. В элитный загородный поселок мы приехали только к вечеру. Вообще-то мы могли приехать гораздо быстрее, но меня начинало укачивать. Алмазов останавливал машину, чтобы мне немного полегчало, и только потом продолжал поездку. К его чести, он ни разу не упрекнул меня в том, что из-за моего состояния мы опоздали. «Ого!» — присвистнула я, когда внедорожник босса остановился у высоких кованых ворот. «Рус, ты уверен, что мы приехали точно по адресу? Это же не загородный домик, это загородный замок?» «Уверен», — отрезал босс. Через несколько секунд ворота распахнулись. Территория у загородного дома Ильяса была огромная. Парковка на десятка два машин, широченные дорожки, всюду газоны и аккуратно стриженные деревца. Сам дом тоже производил впечатление. Я бы и домом его постеснялась назвать. Трехэтажный замок, не иначе, отделанный красным кирпичом. «Ева, ты, конечно, голодная пираньюшка, но ротик лучше прикрыть, чтобы мухи не налетали», — напутствовал меня босс, подавая руку. «Рус, ты, конечно, тот еще склизкий змей, но все-таки язычок лучше придержать при себе, чтобы не молол ерунду», — в тон ему отозвалась я. Глаза босса вспыхнули, как два изумруда. Он обнял меня и поцеловал в щеку, шепнув на ухо. «Ты же помнишь, что ты моя невеста, да?» «Разумеется, Алмазов. И не надо смотреть на меня таким рассерженным взглядом. Я чувствую себя неуютно». «Почему же?» Руслан пристально вгляделся в меня, потом прижался щекой к моей щеке и потерся щетиной, вызывая млеющие ощущения где-то внутри меня. «Потому что я ожидала уикенда в кругу семьи и думала, что обстановка будет попроще», — призналась я, обняла Руслана и позволила себе нежиться в мужской, уверенной ласке. Но, глядя на это все, начинает казаться, что у Ильяса есть поле для гольфа, легендарная Шелби и собственный винный погреб, в углу которого припрятан сундук, полный золота. Алмазов рассмеялся, ласково погладил меня по щеке и прижался к губам. Начал ласкаться языком, мягко и нежно, постепенно захватывая в плен страсти. У меня даже мысли не возникло отказаться от этого поцелуя. Настолько он был приятен. По телу поползли мурашки удовольствия и разлилось приятное тепло, вплоть до кончиков пальцев на ногах. Но самое главное, что я чувствовала себя уверенно и защищенно в этот момент. Не хотелось ни прервать поцелуй, ни разжимать объятий. Пусть весь остальной мир подождет или еще лучше, просто сгинет. Я с трудом оторвалась от босса и перевела взгляд на источник звука. Это был Рамиль. «Здорово, Рус!» — поприветствовал он старшего брата и улыбнулся мне. «Привет, невестка!» Руслан пожал руку брату, тот посмотрел на меня, усмехнувшись. «Вижу, что твоя фальшивая невеста отлично отрабатывает свой гонорар», — похвалил меня Рамиль. «Уверен, что отрабатывать она умеет». «Рамиль, у тебя все части тела такие длинные, или только язык может посоперничать в длине с твоим прищемленным хвостом?» — не удержалась я. Алмазов-старший рассмеялся, поцеловал меня в висок и посоветовал брату. «Рам, я уже говорил с тобой по этому поводу. Мирно, так что сейчас заткнись, если не хочешь, чтобы я тебе зубы пересчитал». Я погладила босса по локтю. «Рус, миленький, не стоит махать кулаками. Ты же видишь, что это не твой уровень. Рамиль только женщин может обижать и состязаться с ними в длине языка». «Хочешь проверить, Евангелина?» Зло сверкнул глазами Рамиль. «Думаю, проверять особо нечего», — огрызнулась я. «К тому же это негативно скажется на помолвке с невестой». «Вот еще, стрепуха из клуба будет учить меня», — прошипел Рамиль. «Ай-яй-яй, отойди от меня, плохой мальчик. Вымой руки с мылом и желательно пройдись по своему языку щеткой. Не то твоя невеста узнает, что ты — постоянный клиент клуба и любитель жарких приватов от Н», — фыркнула я. «К тому же у меня есть фото». Рамиль побледнел. «Врёшь». «Не вру», — ледяным тоном отозвалась я. «В клубе моей подруги установили камеры после неприятного случая, когда клиент начал домогаться до танцовщицы. Руслан в курсе», — добавила я елейным голосочком. Правда, Рус?» Конечно, я блефовала. Никаких фото и видеозаписей у меня не было, но я пошла ва-банк и решила рискнуть. Вдруг босс подыграет мне. Ссориться с говнистым младшим братом ему явно не стоит, но закрыть рот поганцу просто необходимо. «Ева не врет насчет видеокамер», — ухмыльнулся босс. «Именно так я нашел Еву. Кстати, она не стриптизерша, а хореограф. Так что да, прикрой свой рот, Рам, или я лично отправлю твоей невесте парочку видеозаписей». «Ты не посмеешь, Рус, мы же семья», — возмутился Рамиль. «А она со мной. Это раз. Я пошел на это ради семьи, ради тебя в том числе. Это два. Но если ты продолжишь оскорблять Еву, то...» «То что?» — спросил Рамиль, но уже не таким воинственным тоном. «Твоя Эльвира — редкостная истеричка, за избавление от которой меня поблагодарит вся наша семья. Это три. Еще вопросы есть? Но я...» «Ты захлопнешь свой рот, Рамиль, и если надо, подтвердишь, что знал о моих отношениях с девушкой, но молчал, потому что я тебя об этом попросил. Understand?» «Understand», — кивнул Рамиль и растянул губы в самой дружелюбной улыбке. «Добро пожаловать в семью, Ева!» «И тебе не болеть, не чахнуть, Рамиль!» — так же широко улыбнулась я. «Не будь говнюком, Рам», — попросил босс. «Что на тебя нашло?» «Ничего», — буркнул Рамиль. «Просто Эля до сих пор дуется». «А, все без изменений. Быть тебе вечно под ее каблуком». «Она обещала приехать, но потом, в последний момент, передумала». Вздохнул Рамиль так горько, что мне даже стало его жаль. Самую малость. Но потом я вспомнила, что он постоянный клиент Н, любитель приватов, красный пиджак. Какой нормальный влюбленный, верный мужчина будет бегать по клубам, заказывая приваты? Одним словом, Рамиль мне не понравился, с гнильцой и мутными намерениями. Я даже заподозрила, что он просто давит на жалость Алмазову-старшему, ведь Руслан не злыдень и не ледяной айсберг. В отношении женщин у Руслана есть огромное количество предубеждений, но я видела, как заботливо он относился даже к простой дворняге и почему-то была уверена, что Руслан любит свою семью. Алмазов-старший терпел и был внимателен даже к тетушке, которая за 5 минут у любого другого человека вызывала сильнейшую мигрень. Я решила быть с Рамилем настороже. «Вообще, лучше не расслабляться ни на секундочку, Ева. Ты пришлая, чужая девушка, не их круг общения. Тебе здесь не будут рады. Кругом враги, и единственный союзник — это твой босс. Держись за него». Именно это я и сделала. Покрепче вцепилась в локоть босса. От внимания босса это не ускользнуло. «Ты акуленок, Ева. Но не стоит отрывать мне руку по локоть. Я просто немного переживаю». «Не беспокойся, все пройдет по плану», — заверил меня босс. Нежно погладил по щеке. «Ох, что-то я сомневаюсь. И, как оказалось, не зря».